С подобными странными явлениями на глубине минус 100 метров под уровнем города встречаюсь впервые. Спешу предупредить товарища по отделу Пи о повышенных мерах безопасности. Одно дело дыра, совсем другое — окна с занавесками. Можно ожидать все, что угодно, вплоть до нежелательных нарушений жизненных функций. Ерунда, не соглашается Баобабова и с присущим ей пофигизмом швыряет в форточку гранату. В ответ тишина. «Ты погляди, какая!» — удивляется напарник и самостоятельно принимает решение взломать окно в целях беспрепятственного проникновения в подозрительный район. «Со своего места могу только наблюдать, как в необычном природном явлении исчезают голова, бронежилет и ботфорты Баобабовой. Рисковая девчонка! Я бы ни за что не полез в окно первым. Мало ли что скрывается за незнакомыми окнами. Лесик, ползи сюда. Гарантирую полную безопасность». Гарантиям Баобабовой можно доверять. Спускаюсь ниже по скобам на уровень окна. Машка права, самое обычное окно. Взломано по всем правилам, восстановлению не подлежит. Занавески с красными цветочками. За занавесками опушка леса. Березки, кусты дикого шиповника, зеленая трава, на которую не ступала нога, сено заготовителя. Прыгаю в траву и чувствую, что попадаю в рай. Кислорода столько, что разрывает легкие. Баобабова экспериментирует с гранатами. После того, как без особого эффекта выкидывает в кусты последнюю, делает сложное умозаключение. Гранаты бесполезны, не хотят заразы взрываться. После чего с самыми честными глазами вытаскивает пистолеты и разряжает в меня обоймы. Я даже не успеваю выругаться, но на лейтенантском теле ни одной дырки. Бесперспективняк, делает правильные выводы Баобабова. Вытаскивает из карманов все имеющиеся огнестрельное оружие, складывает под кустиком, накрывает лопухом и устанавливает памятный знак в виде двух сломанных веток. «Не знаю, Леша, куда нас занесло на этот раз, но здесь можно надеяться только на наши крепкие руки и газовые горелки. Можешь похвалить меня за это». Рядом с лопухом Баобабовой появляется еще один, под которым складируется мое нехитрое лейтенантское имущество. Конечно, с оружием спокойней, но чего зря таскать с собой неработающие вещи, потеряешь еще, не дай бог. У гробов потом всю душу вытрясет. Преступник предпринял все возможное для собственной безопасности. У меня тоже родилась такая идея, но Машка опережает. Просто у прапорщиков реакция в несколько раз быстрее, чем у обычного человека. «Враг хитер и коварен, но ему ничто не поможет, раз за дело взялись ребята из отдела Пи. Не совсем уверенно ободряю я ребят из отдела Пи. На самом деле наши перспективы отыскать негодяя и его соучастников в виде ходячих трупов с длинными ногами равны практически нулю. Спускавшись в колодец, я надеялся, что мы с Машкой будем участниками увлекательного конкурса «Догони плохого товарища в замкнутом пространстве». А что в итоге? Целый подземный мир. Слева, справа, впереди бескрайние просторы. Позади сломанное окно с дурацкими занавесками. Жаль, мы Меченого отпустили. Собачка нам бы не помешала. Маш, ты что делаешь? Баобабова на карачках изучает окрестности. Надеется отыскать дорогу с асфальтовым покрытием или на худой конец утоптанную тропинку. Зря надеяться, только коленки истопчет. Поиски заканчиваются через 40 минут. Результата практически нет. Найдены стайка свободно разгуливающих на полянке мамонтов, красный деревянный ящик с песком и лопатой, а также пустая автобусная остановка, спрятавшаяся в самой чаще. Жизнь здесь невозможна. Обессилевшая Баобабова валится на траву рядом со мной. Я, как старший по званию и должности, участия в поисках не принимаю. Лежу и разглядываю рисунок проносящихся над головой облаков. А что, Маш, может, здесь останемся? От долгого созерцания причудливых силуэтов в голове наступает удивительное прояснение. Природа здесь первобытная, чистая. Найдем ручеек, построим на берегу домик, прибьем парочку мамонтов на обед и заживем счастливо. А как же человечество? Пусть все человечество подождет своей очереди на экологически чистый мир. Но если хочешь, можем даже у Гробова за компанию прихватить. Баобабова заинтересованно переворачивается на бок. Лесик, а тебе не кажется, что в этом грязном деле как раз у Гробов и замешан? Если бы я ползал на коленках битых 2 часа, у меня тоже бы мозги поехали. Но Баобабова не тот сотрудник, чтобы версии без должного обоснования выдвигать. Объясни. Странно все. Баобабова прищуривается, что случается с ней не по конкретному какому-то поводу, а просто так, от солнца яркого. Странно, что у Гробов вместо того, чтобы с нами идти или помочь хотя чем, занялся самостоятельными поисками преступника. Зачем это ему? Наверное, жить хочет. Нет, Алешка, не в жизни дело. Скажи-ка мне, откуда он столько бедуинов с верблюдами в городе отыскал? Да в нашем городе вовек экзотических народностей не проживало. Сдается мне, что у Гробов и есть тот самый негодяй, что джинов мочит. А что? Должность позволяет. На него в последнюю очередь подумают. Пристукнул исполнителя. Верблюдов наколдовал, нас одних оставил. Как тебе такое предположение? А никак, переворачиваясь на бок. Если бы у капитана была борода, то первым делом в нашем городе исчезла бы преступность. Я в капитана верю. Так что не права ты, Машка. Не тот человек у Гробов, чтобы погоны предать. И хватит ерунду придумывать. Скажи лучше, что дальше делать? Где искать личность, посягнувшую на самое святое, что есть у нас с тобой? Право сидеть в кабинете и читать прошлогодние газеты. Баобабова вертит головой, определяя дальнейший маршрут, и, наконец, указывает в сторону подвешенного на неземном небосводе солнца. Указанные направления ничуть не хуже остальных. Поднимаемся и с газовыми резаками наперевес заходим в лес. К несказанному удивлению Баобабовой почти сразу же указываю на дорожку, ранее ею незамеченную. Грибы, преимущественно мухоморы, выстроившись 2 параллельными линиями, исчезают среди берез и елок. Вот тебе и трасса. Главное в деле оперативного сотрудника — не ползать 2 часа на коленках, а за 1 минуту найти единственно верное решение вопроса, которое укажет правильное направление.